first time. Кто-то может быть здесь впервые. We just raise Alex, welcome back. Давайте поприветствуем вас. We really want to welcome you. Мы очень хотим поприветствовать вас. So welcome you. Добро пожаловать. And today I want to talk about our uniqueness and God's glory. И сегодня я хотел бы говорить о нашей уникальности и о Божьей славе. Yesterday was my son's birthday. Вчера у моего сына был день рождения. He's 11 years old. Теперь ему уже 11 лет. And we bought him sort of like a skeleton. И мы купили ему что-то типа такого скелета. Not a mean skeleton. Не злой скелет такой. It's like a medical skeleton. А такой медицинский скелет. You have to build it yourself. Вам нужно самим его составить, построить. Out of cardboard. Из картона. And I've learned two things. И я понял две вещи. That the human body is really, really very complicated. Что человеческое тело очень сложная конструкция. The second thing I've learned is that I don't have enough patience. И второе, что я понял, что у меня недостаточно терпения. He woke up at 7 o'clock. Он проснулся в 7 утра. He opened the box. Он открыл коробку. So every little detail you have to like, part you have to break it out of the paper, out of the cardboard. И каждую маленькую детальку нужно ее как бы вытащить, сломать из картона. You have to fold it. Нужно согнуть ее. First you build like, you know, the head part. Сначала нужно построить как бы часть головы. So there's a jaw. Челюсть. And the eye holes. Отверстие для глаз. And then you start with the spine. Потом к позвоночнику переходишь. All the ribs. Все ребра составляешь. Нужно все там согнуть. And on the box it says you need about 4 hours to construct this. И на коробке написано, что вам понадобится около 4 часов, чтобы все это состроить. But after the first hour I realized. Но после первого часа я понял. I'm getting nervous. Что я начинаю нервничать. Because I'm trying to concentrate. Потому что я пытаюсь концентрироваться. And then my son asks me a question. А потом мой сын задает мне вопрос. Лена или Диана. I can't concentrate. Я не могу сконцентрироваться. And I feel like I'm all over again. Я понимаю, что мне опять все заново. And I want to be a good dad. А я хочу быть хорошим отцом. I want to help my son. Я хочу помочь моему сыну в его день рождения. But I'm getting so angry. Я так начинаю злиться. But we did it. Но мы сделали это. And I've got a photo to prove that. У меня есть фотография, чтобы доказать вам это. I'll ask you, I'll show it to you sometime. Я, может быть, когда-нибудь вам покажу ее. But God has made us so uniquely, each one of us. Но Господь сотворил каждого из нас настолько уникальным. We really need to know that. Нам необходимо это знать. There is no one else like you. Нет никого, как вы. Yes, you might have the same bone structure. Да, может быть, есть у человека похожая структура костей. We've all got skin. У нас у всех кожа. But we're all different. Но мы все разные. There's not one other person on the face of the planet that is exactly like you. Нет ни одного человека по всему лицу Земли, который был бы таким же абсолютно, как вы. If you look at your fingerprints, если вы посмотрите на свои отпечатки пальцев, God gave you that fingerprint. Бог дал вам этот отпечаток пальцев. And if you commit a crime, и если вы совершите преступление, everyone will know it's you. Каждый будет знать, что это вы. And the police will know it's you. Ну, по крайней мере, полиция будет знать. Only you have that fingerprint. Потому что только у вас есть этот отпечаток пальца. God has made each one of us uniquely. Бог сделал каждого из нас уникальным и неповторимым. You may think that you're an accident. Возможно, вы сами считаете, что вы ошибка. But God doesn't make any accidents. Но у Бога не бывает ошибок. Maybe your parents thought you're an accident. Может быть, ваши родители думали, что вы ошибка или случайность. But God planned you. Но Бог запланировал вас. The Bible says that He knew us before we were born. Говорит нам, что Он познал нас еще до того, как мы были рождены. That He had a plan for our lives even before we were born. Что у него был план для нашей жизни еще до того, как мы появились на свет. Each one of us has a different personality. И каждый из нас у него разный характер. There's no one with the same personality as you. И у кого нет такой же личности, такого же характера, как у вас. There's no one like you. Нет никого. There's no one that can glorify God the way you do it. Нет никого, кто смог бы прославить Бога таким же самым образом, как вы. Have you noticed how creative God is? Вы замечали когда-либо, насколько творческий наш Бог? Look at the trees outside. Просто посмотрите на деревья. They all differ from each other. Они все отличаются друг от друга. We all know that scientists tell us that snowflakes differ from each other. Вы знаете, даже ученые говорят нам, что каждая снежинка, она отличается от другой снежинки. We've all got different skins. У нас у всех разная кожа. Different hair color. Разный цвет волос. Some of us are tall. Кто-то из нас высокий. Some of us are short. Кто-то низкий. Some of us are well built. Кто-то из нас широкий, большой. Some of us are quite thin. А кто-то худенький, маленький. Some of us are white, some of us are black. Кто-то из нас белый, кто-то из нас черный. Some of us are yellow, some of us are red. Кто-то из нас желтый, кто-то красный. We're all different. Мы все разные. By God's design. По плану и подобию Божьему. And we need to receive this in our spirit. Нам нужно принять это в наш дух. And God made you unique. Что Бог сотворил вас уникальным. And He wants to use that uniqueness. И Он хочет использовать эту уникальность. For His glory. Для своей славы. And you are designed to make a difference for God in this world. И вы сотворены для того, чтобы привнести изменения в этом мире для Божьей славы. God has given us spiritual gifts. Бог дал нам духовные дары. And we can develop those gifts. И мы можем развивать эти дары. God has put certain desires in each one of us. Бог вложил определенные желания в каждого из нас. Maybe a passion. Может быть, страсть. Something that really excites you. Что-то, что на самом деле настолько воодушевляет вас. It wakes you up in the morning. Просыпаетесь вы утром. And you want to do this. И вы хотите это сделать. Something God has laid on your heart. Что-то, что Господь положил вам на сердце. God has given you natural abilities. Господь дал вам просто естественные какие-то способности. Some of you can draw well. Просто кто-то может очень хорошо рисовать. Some of you can't. А кто-то не может. Some of you can sing well. Кто-то может хорошо петь. Others can run fast. А другие быстро бегают. Others know how computers work. А другие знают, насколько как работает компьютер. But we're all unique. Но мы все уникальны. We all have different experiences, you know. У нас у всех разный опыт в нашей жизни. And that is part of who we are. И это часть того, кем мы являемся. We cannot change that. Мы не можем это изменить. But God can do something wonderful out of all our experiences, the good ones and the bad ones. Но Бог может сделать нечто удивительное, используя весь наш опыт, и плохой, и хороший. I've noticed that the world says that if you just need to be yourself. Я заметил, что мир говорит нам, что вам нужно просто быть самим собой. Just follow your heart. Просто следуй за своим сердцем. Listen to your heart. Послушай свое сердце. So many songs. Столько песен. Listen to your heart. Послушай свое сердце. Listen to your heart. So many songs. Столько много песен. But I've learned that the more I know God, the more I know who I am. Но я понимаю, что чем больше я познаю Бога, тем больше я познаю самого себя. The freer I become. А чем больше я познаю Бога, тем более свободным я становлюсь. Freedom is not in just following your heart. И свобода, она не заключается просто в том, что нужно следовать своему сердцу. Do whatever feels well for the moment. Просто делай, как вот тебе кажется, как ты сейчас чувствуешь, так и делай. When you know the one who created you, когда ты познаешь того, кто создал тебя, you get purpose in life. У тебя появляется цель в жизни. You know I'm not just here by accident. Ты понимаешь, что ты здесь не просто потому, что это ошибка или случайность. God has got a plan. Но у Бога есть план. Can you tell your friend next to you that God has a plan for your life? Скажите тому, кто сидит рядом с вами, у Бога есть план для твоей жизни. We're going to read a scripture together. Сейчас мы будем читать вместе место Писания. Let's open our Bibles. Давайте откроем наши Библии. Psalms 138. Псалом 137. We're going to read from verses 13 to 17. Is that the correct one? 138 по-русски, да? С 13 по 17 стих. Okay, so let's first read it in Russian and then we're going to read it in English together. Давайте вместе прочитаем сначала вслух по-русски, а потом по-английски. Are you ready? Готовы? Раз, два, три. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня, назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Удивительно, не правда ли? Okay, let's do it in English as well. Теперь давайте сделаем это по-английски. 1, 2, 3. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in a secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Doesn't that give us reason to praise God this morning? Сегодня для нас это причина просто поклоняться Богу и прославлять Его. That God created us uniquely. Что Бог сотворил нас уникальным образом. And that makes us valuable. И это делает нас ценными. You are valuable to God. Вы очень ценны в глазах Божьих. And God has got a purpose for your life. И у Бога есть цель для вашей жизни. We are also valuable because Jesus died for us. Мы также являемся ценными, потому что Иисус Христос умер за нас. Let's read Ephesians 2. Давайте прочитаем послание к Ефесянам 2 главу. Verses 4 to 10. С 4 по 10 стих. God made us. Бог сотворил нас. He's got a great plan for us. У него есть великий план для нас. But sin has cast a shadow over us. Но грех, он навел тень на нас. And it started to kill us on the inside. И он начал убивать нас изнутри. But God so loved us. Но Бог настолько возлюбил нас. So valued us. Он настолько ценил нас. That he was prepared to give his life for us. Что он был готов отдать собственную жизнь за нас. We are so valuable to God. Мы настолько ценны и значимы для Бога. That he died for us. Что он умер за нас. He made us. Он сотворил нас. And he died for us. И он умер за нас. To buy us back. Чтобы искупить нас. Let's read it together. Давайте прочитаем. Yes. Okay, I'm going to read it in English. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Sorry, top 10 I think it must be. Yes. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Бог, богатый в милости по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Just look at this word again, workmanship in verse 10. Давайте посмотрим на это слово творение в 10 стихе. The Greek word there is the word poemia. В греческого слова это слово поэмия. And that is where we get the English word poem from. И от этого слова происходит английское слово поэма, poem. It is a masterpiece. Это шедевр. We are God's masterpieces. Мы Божий шедевр. We are God's poem. Мы Его поэма. Created in Christ Jesus. Созданы во Христе Иисусе. To do the good works which God had prepared in advance for us to do. На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. God has called us to do things that we can only do in Christ. Бог призвал нас совершать дела, которые мы можем совершить только во Христе. Only when we are in Christ. Только когда мы во Христе. There are some things that you can do without Christ. Есть вещи, которые вы можете делать и без Христа. But if you want to know why you are here. Но если вы хотите знать, почему вы здесь. What the Creator's purpose for your plan is? Какова цель Создателя на вашу жизнь? You need to be with Jesus. Вам необходимо быть с Иисусом. Because only in Jesus you are God's masterpiece. Потому что только в Иисусе вы становитесь Божьим шедевром. Because when you meet with Jesus. Потому что когда вы встречаетесь с Иисусом. God changes you on the inside. Бог начинает менять вас изнутри. He gives you a new heart. Он дает вам новое сердце. He makes you a new person. Он делает вас новым человеком. It is a miracle on the inside of us. Это чудо, которое происходит изнутри нас. Only God can do it. Только Бог может. And the Holy Spirit comes into our когда lives. Дух Святой входит в нашу жизнь. And then, и тогда. And only then, и только тогда. You can fulfill God's purpose for вы можете исполнить Божье предназначение для вашей жизни. Then you are God's masterpiece. Тогда вы становитесь Божьим шедевром. In Christ. Во Христе. And it's all God's grace. И это все по Божьей благодати. When God reveals His amazing love to us. Когда Бог явил свою удивительную любовь для нас. And you understand that. I didn't deserve this. Когда вы начинаете понимать, что я не заслужил этого. Jesus dying for me. Иисус умер за меня. The King of Kings giving His life for me. Царь царей отдает свою жизнь за меня. So that I can be with Him. Чтобы я мог быть с Ним. But that is what He did. Но это то, что Он сделал. Because of His great love. Потому что у Него удивительная любовь по отношению к нам. And now we need to abide in Christ. И теперь нам нужно пребывать во Христе. We can open our Bibles now in John chapter 15. Теперь давайте откроем Иоанна 15 главу. This really excites me. Это на самом деле очень вдохновляет меня. Because it's like we're eavesdropping on a conversation Jesus is having with his disciples. Потому что мы видим тот диалог, который Иисус ведет со своими учениками. Jesus is talking here about bearing much fruit. Иисус говорит здесь о том, как приносить много плода. How to fulfill God's purpose for your life. Как исполнить Божье предназначение в своей жизни. How to become, or how to be filled with the fruit of the Holy Spirit in our lives. И как быть наполненным плодом Духа Святого в нашей жизни. How to do great things for God. Как делать великие дела для Бога. How to become more like Jesus. Как стать больше похожим на Иисуса. And that is who we want to become like, isn't that true? И это то, кем мы на самом деле хотим стать, не правда ли? Let's read from verse 1. Давайте прочитаем с первого стиха. We're just going to read it in Russian to save a little bit of time. Мы прочитаем по-русски, чтобы сохранить время. From verse 1 to 8. С первого стиха по восьмой стих. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть глаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет, а также ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. So, Jesus here is sharing a secret with his disciples. Здесь мы видим, как Иисус делится своим секретом со своими учениками. He is saying to them that if you abide in me, Он говорит им, что если вы пребудете во мне, you will bear much fruit. То вы принесете много плода. And he's drawing them a picture. И он рисует картинку для них. He says, I am the vine, you are the branches. Он говорит, что я есть лоза, а вы ветви. In other words, we are connected to Jesus. Другими словами, мы соединены с Иисусом. He is our source. Он наш источник. We get our life from him. Мы получаем свою жизнь из него. And we don't bear fruit because we try really hard. И мы не приносим плод от того, что мы очень сильно пытаемся. We bear fruit because we abide in Jesus. Мы приносим плод, потому что мы пребываем в Иисусе. And that's our responsibility. И вот в чем наша ответственность. If we abide in Jesus, если мы пребываем в Иисусе, there will be fruit. Будет плод. Our responsibility is relationship with Jesus. Наша ответственность — это отношение с Иисусом. He will take care of the rest. А Он позаботится обо всем остальном. When we are with Jesus, когда мы с Иисусом, when we are connected to когда Jesus, мы соединены с Иисусом, we see things happening in our lives. Мы видим, как начинают меняться вещи в нашей жизни. We start to change. Мы начинаем меняться. We become more like Jesus. Мы начинаем быть похожими на Иисуса. And the Father is the gardener. И Отец, Он садовник. And He prunes us. И Он очищает нас. He cuts away things that we don't need. Он отрезает от нас то, что нам не нужно. So that we can have more fruit. Для того, чтобы мы приносили еще больше плода. Have you noticed that God is a God of relationship? Вы замечали тот факт, что наш Бог — это Бог отношений? He's talking about abiding. Он говорит о пребывании. It talks about relationship. Он говорит об отношениях. God created us for relationship. Бог сотворил нас для отношений. Relationship with Him. Отношения с Ним. And relationship with one another. И отношения друг с другом. If we want to fulfill God's will for our lives, we need to be strong in relationship. Если мы хотим исполнить предназначение Божье для нашей жизни, нам нужно пребывать в отношениях и быть сильными в отношениях. There's nothing more important than relationship. Нет ничего более важного, чем отношения. Relationship with Jesus. Отношения с Иисусом. Relationship with one another. Отношения друг с другом. Your marriage can never be successful if there's no relationship. Ваш брак никогда не будет успешным, если у вас не будет отношений. I don't think you can be successful in business if you don't have relationship. Я не думаю, что вы преуспеете в бизнесе, если вы не будете строить отношения. You have to know people. Вам необходимо знать людей. Once I was in a huge supermarket. Однажды я был в одном огромном супермаркете. It was probably the biggest one in our town. Наверное, самым большим в нашем городе. And there were just hundreds of people. И там были сотни людей. I was standing in a long queue. Я стоял в очень длинной очереди. But a couple of weeks earlier, I've met one of the managers of the shop. Но за пару недель до этого я встретил менеджера этого магазина. And he saw me. И он увидел меня. I was standing in the queue. Я стоял в очереди. And he said, wait a second. И он сказал, секундочку, подожди. And he just opened the next teller. cash machine. И он просто открыл следующий кассовый аппарат. I said, come. И сказал, иди сюда. And there I was first in the row. И я был самым первым в очереди теперь. If you know someone, если вы знаете кого-то, things start to happen. То начинают меняться просто вещи. But do you know that if you know Jesus, вы знаете, если вы знаете Иисуса, there will be times, то будут времена, that He will put you first. Что Он поставит вас первым в очереди. He will surprise you. Он удивит вас. Because you know the King of Kings. Потому что вы знаете Царя Царей. Not the supermarket manager. Не менеджер супермаркета. You know the King of Kings. Вы знаете Царя Царей. He will promote you. Он будет продвигать вас. Sometimes he will trim things away. Иногда он отрежет что-то от вас. So that you can bear more fruit. Чтобы вы приносили еще больше плода. But relationship is so important. Но отношения настолько важны. God has called you to do things that you cannot do on your own. Бог призвал вас делать вещи, которые сами по себе вы делать не сможете. You need relationship with one another. Вам необходимо отношения друг с другом. God has placed people in your life. Бог поместил людей в вашу жизнь. That will help you on your way. Которые будут помогать вам на вашем пути. We often talk about a personal relationship with Jesus. Мы очень часто говорим о личных отношениях с Иисусом. That's so important. И это настолько важно. That's definitely our responsibility. И это наша ответственность. But there's also something in the Bible of being together. Но также в Библии мы видим написано о том, что как необходимо пребывать вместе. And that's why it is important to which church you are going. И поэтому очень важно, в какую церковь вы ходите. Because that is where you build relationship. Потому что это то место, где вы строите отношения. That is where you get spiritual food. Это то, где вы получаете духовную пищу. And that will help you. И это поможет вам. In fulfilling your purpose. Исполнить Божье предназначение. Jesus is taking his disciples to the next level. Иисус переводит своих учеников на следующий уровень. Let's look at verse 15. Давайте посмотрим на 15 стих. He says, I no longer call you servants because a servant doesn't know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father I have made known to you. Он говорит, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. I have listened to people talking about Jesus being their friend. Я слышал о том, как люди говорят, что Иисус является их другом. And they always have this, you know, attitude of, you know, Jesus is just like all my other friends. И знаете, у них было такое отношение, ну как бы, ну знаешь, Иисус, он один из моих друзей. But no, Jesus is the friend. Нет, знаете, Иисус, он отличается. And He is God. И Он Бог. And we still have the greatest respect for Him. И у нас по-прежнему величайшее уважение по отношению к Нему. And when we honor Him, и когда мы почитаем Его, He will share His secrets with us. Он начинает делиться своими секретами с нами. He wants to be the closest friend we've ever had. Он хочет быть самым близким другом, который когда-либо был у нас. In verse 7 he says, в 7 стихе он говорит, 15, verse 7. 15 глава, 7 стих. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Jesus is saying that we abide in Him. Иисус говорит, что мы пребываем в Нем, and His word abides in us. И Его Слово пребывает в нас. I have noticed in my own life. Я заметил в своей собственной жизни. And when I'm full of the Word of God. Что когда я наполнен Словом Божьим. And it seems as if I understand God's ways better. Кажется, что я начинаю понимать Божьи пути лучше. It is as if I'm more connected to God than when I'm not full of the Word of God. Это как будто я соединен с Богом лучше, когда я наполнен Его словом, чем когда я не наполнен им. When we abide in His Word. Когда мы пребываем в Его слове. When we listen to the words of Jesus. Когда мы слушаем слова Иисуса. When we do the words of Jesus. Когда мы делаем так, как говорит Иисус. Then we are His close friends. Тогда мы становимся Его близкими друзьями. Jesus wants us not just to listen to His word. Иисус хочет, чтобы мы не просто слушали Его слово. But that we receive Him as well. Но чтобы мы также принимали Его самого. John 5:38. Иоанна 5 глава 38. This is Jesus talking to the Pharisees. Здесь мы видим, как Иисус обращается к фарисеям. People who knew the law. Людям, которые знали закон. They knew God's word. Они знали Божье слово. But He says to them that nor does His word dwell in you, for you do not believe the one who sent. Но Он говорит им, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что не веруете тому, которого Он послал. Abiding in the Word of Jesus. Пребывать в слове Иисуса. Is to abide in Jesus Himself. Это пребывать в самом Иисусе. Jesus is the living Word. Иисус есть живое слово. And John 8:37 says the following. И в Иоанна 8 главе 37 стихе говорится следующее. I know you are Abraham's descendants, yet you are ready to kill me, because you have no room for my word. Знаю, что вы сыны Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Again, these are people who knew God's word. Опять же, мы видим людей, которые знали Божье слово. But Jesus said they made no room for His word in their hearts. Но они говорили, что у них не было места в их сердце для Его слова. You cannot separate the Word of God and Jesus. Вы не можете отделить Слово Иисуса от самого Иисуса. When we open our hearts to His Word, когда мы открываем свое сердце для Его Слова, we need to have the attitude that I'm opening my heart to Jesus now. Нам нужно иметь правильное отношение. Нам нужно иметь отношение того, что я открываю свое сердце самому Иисусу. We need to realize that there are things in our lives where we believe that are not right. Нам нужно иметь отношение в сердце такое, что, возможно, есть вещи, которые неправильные в нашей жизни. So when I read the Word of God, и когда я читаю Слово Божье, I say, Jesus, я говорю Иисус, if you want to change me through this, если ты хочешь изменить меня через это, I'm ready. Я готов. Your word, твое слово, is higher, выше, than my thoughts, чем мои мысли. And I receive these words. Я принимаю твои слова. I make room for them in my heart. В моем сердце есть место для этого слова. I believe that your will is the best. Я верю, что твоя воля самая лучшая. And I submit myself unto Jesus. И я просто покоряюсь под твое слово. Jesus, you are my Lord. Иисус, ты мой Бог. What you say is true. И то, что ты говоришь, истина. And your word is higher than my ways. И твое слово выше, чем мои пути. And when I receive Jesus' word, и когда я принимаю слово Иисуса, I receive Jesus Himself. Я принимаю самого Иисуса. The word of God sometimes prunes us. Слово Божье иногда очищает нас. God talks to us through His word. Бог говорит нам через свое слово. He prunes us. Он очищает нас. He shows us things that are not right. Он показывает нам вещи, которые неправильны в нашей жизни. Some stinky attitudes to us. Он показывает нам неправильные отношения, которые есть в нашем сердце. So that we can change. Чтобы мы могли измениться. And bring forth more fruit. И принести еще больше плода. When we abide in Jesus' word. Когда мы пребываем в слове Иисуса. We get strengthened in our faith. Наша вера укрепляется. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Потому что вера от слушания, от слушания от Слова Божьего. Do you want strong faith? Хотите ли вы иметь сильную веру? Abide in the word of God. Пребывайте в Слове Божьем. When we spend time in the Word of God, когда мы пребываем в Слове Божьем, проводим время со Словом, God shapes the way we view the world. Бог изменяет то, как мы видим этот мир. And we get conformed to the way God sees this world. И мы начинаем видеть мир так, как Бог видит этот мир. Also, when we spend time in God's Word, также, когда мы пребываем в Слове Божьем, it makes us more readily accessible for overcoming temptation to sin. Это помогает нам преодолевать приближающиеся к нам искушения и испытания. Because you know what God says about the situation. Потому что вы знаете, как Бог видит эту ситуацию, что Он говорит об этой ситуации. God's word strengthens us and defends us against lies. А Божье слово укрепляет нас и защищает нас от лжи. If you're full of the word of God, если вы наполнены Словом Божьим, you see a lie, вы видите ложь, you detect it immediately. Вы начинаете различать ее сразу же. Because you have the truth on the inside of you. Потому что внутри вас живет истина. When we are full of the Word of God, когда мы наполнены Словом Божьим, it provides us with the strongest and sweetest words for ministering to others in need. Оно наполняет нас самыми приятными и благоухающими словами для тех, кто находится в нужде. And the Word of God helps us in our relationship with Jesus. И Слово Божье помогает нам в наших отношениях с Иисусом. Because He talks to us through His Word. Потому что Он говорит нам через Свое Слово. I want to encourage you today. Я бы хотел сегодня вдохновить вас. Abide in Jesus. Пребывайте в Иисусе. Abide in His Word. Пребывайте в Его Слове. You will bear much fruit. И вы принесете много плода. And God will be glorified in your life. И Бог будет прославлен в вашей жизни. Your life will be an adventure with Jesus. Ваша жизнь это будет приключение вместе с Иисусом. God will do things that you've never expected. Бог будет делать вещи, которых вы никогда не ожидали. You never dreamed of. Вы о них даже не мечтали. Because you are abiding in Christ. Потому что вы пребываете в Нем. You cannot meet with Christ and stay the same. Вы не можете просто встретиться с Иисусом и остаться прежним. He gives you strength to do supernatural things. Он дает вам силу, чтобы делать сверхъестественное. He promotes you. Он продвигает вас вперед. He will open your eyes to things that you haven't seen before. Он откроет ваши глаза на те вещи, которых вы не видели до этого. And it will all be for His glory. И все это будет для Его славы. When people will look at your life, когда люди будут смотреть на вашу жизнь, as God is with them, они будут говорить: Бог с ним. How wonderful is God! Какой чудесный Бог! And that is what all of us want for our lives, I'm sure. И я верю, что мы все